Глава 42. Правило номер 7. Репутация магазина не должна ставиться под сомнение в беседе, публичной или нет. Аукцион готов был начаться. Ярдли Синклер окинул взглядом главный зал на нижнем уровне Сотбис, битком забитый потенциальными покупателями, заинтригованными зрителями и различными представителями прессы. Людей было столько, что из других комнат внизу пришлось принести дополнительные стулья. Ярдли был необычайно нервозен за Эви Стоун и себя тоже, и он выискивал знакомые лица. На секунду ему показалось, что в заднем ряду узнал знакомое лицо сердечком, но волосы были незнакомо обесцвечены, а головы рядом загораживали другие черты. Остальная толпа состояла большей частью из мужчин, представителей музеев, библиотек и других престижных институтов. Ярдли заметил, что в зале значительно больше женщин, чем обычно, и все они были определенного возраста, как он любил говорить. Вероятно, богатые американки на лондонском отрывке своих зимних континентальных турне. Поднявшись на подиум, чтобы открыть торги в качестве директора музейных услуг, Ярдли в последний раз оглядел внушительную толпу. Краешком глаза он увидел, как Эви Стоун прожигает взглядом кого-то на другом конце комнаты. Проследив за направлением ее пронзительного взгляда, Ярдли заметил молодого человека по имени Стюарт Уэсли, который несколько недель назад пришел в Сотбис спросить о мумии. Он сидел в конце первого ряда, в трех местах от доктора Септимуса Фисби из Британского музея. Ярдли надеялся, что молодой человек знает, что делает там. Сам Ярдли никогда бы не пожелал оказаться объектом одного из решительных взглядов Эви Стоун. Профессор Фредерик Кристенсен, новый вице-мастер колледжа Иисуса в Кембридже, и его коллега, теперь старший научный сотрудник Роберт Кинросс, сидели между Фисби и Уэсли на бамбуковых стульях с затейливыми кружевными подушечками. Вчетвером они занимали целый ряд слева от подиума, на стороне комнаты, противоположной зеркальной стене с двустворчатыми дверями. Кристенсен сверялся с новым роликсом, который подарил себе за недавнее повышение до должности вице-мастера. Он в видимом раздражении поднял глаза, когда двери открылись в последний раз за считанные секунды до ровного часа и начала аукциона. Худощавая женщина, одетая в черное, быстро проскользнула внутрь и направилась прямо в заднюю часть комнаты, где устроилась в самом дальнем углу. За ней появилась богато выглядящая женщина средних лет, которая осталась стоять в шубе у дверей, и раскрасневшийся газетчик из Daily Mail, который недавно бросил вызов Дафне Дюмарье на намного менее блестящей сцене. «Перед нами сегодня», — объявил Ярдли своим типично зловещим тоном, «крайне захватывающая и редкая находка. Мумия. История из 22 века». Первое издание лондонского издательского дома Генри Колберна, анонимно опубликованное в 1827 году девушкой, которая впоследствии станет Джейн Лауден, крайне успешной специалисткой по садоводству. Три тома в кожаном переплете с форзацами под мрамор и золотой гравировкой в необычно нетронутом состоянии. Одно из всего двух изданий, выпущенных Колберном, один из всего трех когда-либо существовавших тиражей и в настоящий момент единственный существующий экземпляр из первого издания. Недавно выдающиеся критики и составители каталогов романа как формы с большим энтузиазмом признали в этой книге один из первых примеров научной фантастики, одного из самых удивительных и новых жанров литературы. «Мумия» прозорлива как тематикой, так и содержимым, и Сотбис благодарен за возможность представить вам сегодня эту историческую находку. Ставки начинаются с 200 фунтов. Доктор Фисби поднял руку. У него были полные полномочия по своему усмотрению делать ставки от имени Британского музея в качестве главного хранителя с самым большим стажем и высочайшей репутацией. 200 фунтов от джентльмена в первом ряду. Я слышу 250? 250 фунтов. Следующую ставку сделал вице-мастер Фредерик Кристенсен. Кроме престижа новой должности, профессор Кристенсен продолжал нести статус ведущего эксперта Кембриджского университета по английской литературе XIX века. Он имел право делать ставки выше резервной цены, вплоть до 1000 фунтов, суммы маловероятной и потому не особенно тревожной. Хотя Кристенсен и соперничал с доктором Фисби и Британским музеем, близость их отношений всегда обеспечит обмен академически важных материалов между двумя институциями. 300 фунтов, возможно? 300 фунтов? Ярдли пытался сдержать нотку преждевременного возбуждения в голосе, но втайне был в восторге, что Эви Стоун может все-таки добиться своей резервной цены. 400. Все головы обернулись в сторону раздавшегося женского голоса. Ее лицо было скрыто большой шляпой с полями, из-под которых выглядывала черная оправа очков. Доктор Фисби начал ерзать на стуле. 450, заявил он, не дожидаясь Ярдли, явно стремясь добраться до резервной цены и покончить с происходящим. 450, нараспев произнес Ярдли. «Готов ли кто-то предложить 500 фунтов, резервную цену? В данный момент любая выигрышная цена будет для продавца обязательной». 1000 фунтов, — объявил новый женский голос с сильным среднеатлантическим акцентом. Все головы тут же в восторге развернулись к сидящей в центре зала женщине. Ярдли показались смутно знакомыми, ее короткие кудрявые волосы. Она теребила в руках длинную нитку жемчуга, но вовсе не от нервов. В ответ на ошеломленные взгляды она только беззаботно улыбнулась. Ярдли нервно сглотнул от возбуждения. 1000 фунтов. Возможно, 1100? Доктор Фисби отказался оглядываться на своих соперников. Вместо этого он мрачно и уверенно поднял правый указательный палец. Свобода действий вице-мастера Кристенсена на этом закончилась. Он наклонился, чтобы посоветоваться с Кинросом и Уэсли справа от него. Затем похлопал по плечу сидящего слева доктора Фисби с джентльменским пожеланием удачи. Ни один из мужчин в левом первом ряду не выказывал никаких переживаний. За десятилетия в качестве главного хранителя печатных книг в Британском музее Септимус Реджинальд Фисби ни разу не упустил желаемого. 1500! Зал коллективно вздохнул на вдруг раздавшийся от входа женский голос с американским акцентом. Ярдли перевел взгляд на Эви, чье ранее сердитое лицо теперь светилось очень знакомым ему светом. Он был счастлив ее удаче, но профессионально ошарашен происходящим. Первые издания книг редко приносили больше нескольких сотен фунтов, если только не входили в канон. Фолио Шекспира, оригинал Уильяма Блейка со сделанными вручную иллюстрациями, ранние формативные работы вроде «Дон Кихота». Кроме Джейн Остин, Ярдли не припоминал ни одной писательницы, даже приблизившейся к границе в 1000 фунтов за всю историю Сотбис. доктор Септимус Фисби и собрание рассевшихся по залу женщин перебрасывались ставками, пока не добрались до 2000 фунтов. 2500! — воскликнул еще один американский голос, на этот раз принадлежащий блондинке в заднем ряду. Ярдли снова попытался ее разглядеть. Голос прозвучал неизбывно знакомо. 2500 фунтов! — с восторгом объявил он, в нетерпении от того, что же случится следом. Ярдли оценил стоимость книги в 1000 фунтов в самом лучшем случае, основываясь на прежних продажах литературных работ за авторством женщин. «Мумия» могла быть ценной предвестницей современной научной фантастики. Но что тогда до немногой признанной женской классики «Милд Марч», «Гордости и предубеждения», «Джен Эйр» и даже «Франкенштейна», если ставки на до сих пор малоизвестный готический роман могли достичь нескольких 1000 фунтов? Доктор Фисби сидел на переднем ряду, неуступчивый и нечитаемый, будто из камня. Ярдли следил, как на ястребинные, глубоко высеченные черты лица пожилого джентльмена нашла тень, когда он опустил голову одновременно в неприязни к соперникам и концентрации. 3000, — спокойно сказал он. От декларации уважаемого куратора зал разразился восторгами. Ярдли ударом молоточка призвал всех к тишине. 3000 фунтов! — воскликнул он с неприкрытым ликованием. 3000 фунтов! — раз! 3000 фунтов! — два! «Продано за 3000 фунтов Британскому музею!» Джентльмены в переднем левом ряду склонили друг к другу головы в беседе. Как обычно, они не обращали внимания на происходившее за их спинами. Они не видели, как 4 женщины и юная Эви Стоун одновременно поднялись со своих стульев, чтобы присоединиться к американке у дверей, прежде чем вместе выйти из комнаты, и не слышали щелчки многочисленных фотоаппаратов, направленных в их сторону. Эви в одиночестве стояла на тротуаре у Сотбис, продавца великих сокровищ прошлого и настоящего, пока женщины проходили мимо нее. Женщина с осветленными волосами, женщина в большой шляпе и очках, с жемчугами, в шубе, в черном. Эви счастливо махала рукой, когда каждая из них быстро забиралась в поджидающее такси, чтобы уехать в 4 разных направлениях — Корнуолл, Бостон, Венецию, Нью-Йорк. Эви провела множество тайных встреч за последние 2 недели в Темс-фойе Савойя, и лорд Баскин был волнующе прав, когда вспомнил, как Черчилль, Деголь и Масарик встречались здесь во время войны таким же заговорщицким образом. Эви действительно чувствовала себя лидером стратегической кампании, когда сидела за чаем с каждой из женщин, скрытая многоэтажными серебряными подносами и растениями в катках. Она открыла в себе совершенно новое умение — вдохновленную координацию. Такси опередили волну фотографов и газетных репортеров, столпившихся на тротуаре перед величественным входом во всемирно известный аукционный дом. Толчия, крики и вытянутые шеи приветствовали покупателей потерянной мумии, быстро вышедших из его дверей и бесславно удалившихся. Камеры яростно вспыхивали им вслед, но когда море черных котелков начало расступаться и отступать, сквозь толпу мужчин Эви увидела того, кого не смела надеяться увидеть. Будто поджидая все это время, он стоял перед ней с протянутой рукой. «Ты не уезжаешь?» — в изумлении спросила она. «Нет». Эш взял ее руку в свою, прежде чем склониться к ней в поцелуе на виду у расходящейся толпы. «Я не уеду теперь, когда, наконец, нашел то, чего нельзя найти, в другом месте. И в этот миг Эви знала, что все-таки завоевала мир. Что до тех, кто только что проиграл, и до причины их поражения, то впоследствии под фотографиями, сделанными в момент, когда молоток Ярдли издал финальный категорический удар, появятся имена. Миссис Эллен Даблдей, недавняя вдова Нельсона Даблдея-старшего. Мисс Мэри Энн Мими Харрисон, актриса. Леди Браунинг, Дафна Дюмарье, писательница. Мисс Маргарет Пегги Гугенхайм, наследница и коллекционерка. Миссис Соня Браунелл Блэр, недавняя вдова писателя Джорджа Оруэлла, урожденного Эрика Блэра.